Глава 16. Закария Эбигейл, герцогство Мейзервелл. Местечко для экспериментов выбрал подходящее. Поднялся на высокий, поросший молодыми деревьями холм. Нашел малюсенькую полянку на краю довольно крутого склона, с которой открывалась очень живописная панорама. Ощущение, словно Париж на высоте, метров 50 над землей. А внизу, до самого края неба, стелются курчавой, темно-зеленой пеной густые кроны деревьев. Уселся близко к краю, едва не свесив вниз ноги. Внимательно осмотрел окрестности в маговзоре. Вокруг ни души. Достал черепушку, освободил от обертки и стал разглядывать, вертя в руках. Начал по чуть-чуть направлять в него фиолетовую силу, но, как ни странно, наткнулся на какое-то препятствие, словно артефакт отказывался принимать ее. Осмотрел все еще раз. Нет, ошибки быть не может, он явно предназначен именно для некротической энергии. В чем тогда проблема? Возможно, в том, что он в разобранном состоянии. Как минимум, не хватает рукояти. А без нее он не работает? Обидно. Немного расстроился от такой неудачи. Хотел уже сворачивать лавочку, но чуть-чуть задержался, любуясь прекрасным видом. Все-таки первозданная природа, почти не тронутая урбанистическим обществом, мне намного ближе населенных миллионами безликих, будто тараканы людей, с которыми можно прожить полжизни на одной лестничной площадке и не знать, как их зовут. Мы сами не заметили, когда хитрые и алчные владельцы огромных строительных корпораций, подкупая продажных чинуш в городских администрациях, понатыкали на каждом свободном пятачке уродливые многоэтажки, превращая наши города в гигантские человейники с бесконечными пробками, отсутствием парковок, детских площадок, не говоря о парках и скверах. Мы как ослик за морковкой, которую развешивают перед нами жадные и лукавые риэлторы, в виде пресловутых удобств и комфортной жизненной среды, заселяем эти каменные фавелы, не понимая, что лишаемся самого главного – близкой связи с природой, простора в наших городах, свежего воздуха и кристальной воды. Не исключено, что когда-то такая участь постигнет Элигору. Но пока я наслаждаюсь прекрасной панорамой девственно чистого мира. Вынырнул из захвативших меня мыслей, посмотрел прямо в пустые глазницы костяной головы с какой-то внезапно налетевшей злостью. Со всей силы создал поток некротической энергии и надавил на артефакт, стремясь сломать его сопротивление. Ох, лучше бы я этого не делал! Ощущение такое, словно я уперся в толстую стеклянную витрину и, нажав что есть мочи, смог ее проломить, влетев внутрь вместе с кучей осколков. Плотина рухнула, и вся энергия устремилась, будто в преисподнюю, увлекая за собой мое сознание. Последнее, что успел ощутить, — необычную пульсацию браслета змейки на руке. Словно он хотел предупредить о чем-то, но было уже поздно. Очертя голову, я стремительно летел в фиолетовую бездну. В этом бурлящем потоке я барахтался, как слепой щенок, попавший в бурную стремнину горной реки, сродни тому, что было в башне корректоров. Но на сей раз не чувствовал никакой боли, разрывающей тело на молекулы, просто нарастающее ощущение стремительно пустеющего резерва, что само по себе неприятно и крайне опасно. А еще было явное присутствие некой посторонней сущности, словно какой-то невидимый разум изучает меня, как энтомолог разглядывает любопытную бабочку, попавшую ему в руки. Понимая, что эта штуковина вот-вот высосет меня до дна и не поморщится, Я, словно пловец, стал стремительно выгребать против течения, лихорадочно пытаясь разорвать связь с артефактом, что было не так-то просто. Казалось, меня, как нашкодившего котенка, схватила за шиворот неведомая, но очень могущественная рука, и не собиралась отпускать, а вырваться никак не удавалось. Не знаю, в какой реальности и сколько времени я находился, но когда резерв уже почти опустел, а сознание начало срываться в темную бездну, поток, качавший из меня энергию, словно адский насос, вдруг прервался. Резко вернувшись обратно в свое тело, тут же сполна почувствовал все прелести серьезного магического истощения. Голова закружилась. Дико заломило в висках и затылке, а из носа потекла теплая струйка. Я откинулся на спину и отключился. Открыл глаза, и первое, что увидел, — бескрайнее звездное небо, полное совершенно неземных, но ставших уже чуточку ближе и роднее мне созвездий. «Сколько же я тут провалялся!» — мелькнула мысль. И где этот Шандабулов череп? В жизни больше не совершу такой глупости. Мысленно пообещал впредь быть осторожнее, но это не в первый раз и наверняка не в последний. Уж я-то себя хорошо знаю. Приподнялся на локтях, потряс головой, которая болит, как будто на ней пара бегемотов всю ночь танцевала ламбаду. И увидел около себя артефакт, что выронил из рук, когда отрубился. Вот он, лежит, зараза, пялится на меня своими фиолетовыми буркалами. Стоп, почему он теперь светится? От черепа исходит мягкое, едва заметное свечение, которое в глазницах многократно усиливается. С опаской потянулся и тронул пальцем гладкую, полированную макушку. Ничего плохого не случилось. Осторожно потрогал, затем взял его в руки. Теплый. Постепенно приходя в себя, уселся поудобнее, активировал маговзор и стал разглядывать загадочный артефакт. «Ясно, что он впитал весь мой резерв, к бабке не ходи!» И вытянул бы еще столько же, а возможно, даже больше. Вот это мощь! Какая же огромная емкость у данного кристалла! Раз он может вбирать энергию, то значит, может и отдавать. И что-то мне подсказывает, что с этим шутить не стоит. Урон от его применения выйдет неслабый. Ну, прям поясницей чувствую, или чуток пониже. Неважно, главное, детектор там у меня весьма точный и крайне чувствительный, никогда не подводит. Вот бы пальнуть из такой базуки, ну хоть разочек. Мечтательно подумал я, забыв, что 100 раз уже всем говорено про опасность исполнения собственных желаний. «Каким же образом активируется команда?» Задавался вопросом, снова забыв о только что данном самому себе обещании быть осторожным. «Фас? Огонь? Фаер?» В этот миг в голове, словно адским набатом, прогрохотала какая-то дьявольская абракадабра. Нечто вроде «Зерент». Я успел только увидеть, как во все ярче разгорающихся глазницах начинают закручиваться жуткие фиолетовые вихри. Сразу же понял, дело дрянь. Подчиняясь какому-то нечеловеческому чутью, не отбросил его в сторону, как непременно поступил бы с гранатой, а отвернул от себя и покрепче зажал в руках стремительно нагревающийся артефакт. То, что случилось дальше, не поддается никакому описанию. Вырвавшееся из границ черепа море фиолетового пламени накрыло лес внизу расширяющимся потоком шагов на 300, может и дальше. Если около меня ширина конуса воронки была минимальной, то в конце оно охватило площадь 2, а возможно и 3 футбольных полей. Извергался этот вулкан фиолетовой лавы секунд пять. Причем сама выделенная энергия была холодной. У нее абсолютно иная природа. А вот череп в моих руках нагрелся так, что кожа на ладонях пошла волдырями. От боли я прокусил до крови нижнюю губу, завывая как волк в морозную ночь, но не выпустил дьявольское оружие. Не удержи я артефакт, он бы выпал и покатился, создавая вокруг себя дикий хаос и истребление. В такой неразберихе, естественно, первым под удар попадал я, чего всеми силами постарался избежать. Как только запас энергии иссяк, выброс ее прекратился. Череп вмиг перестал светиться, превратившись снова в обычную костяную башку. Тут же бросил его на землю и принялся, что есть мочи, дуть на изувеченные ладони, с которых лоскутами стала отслаиваться кожа. Боль была адской, но я ничем не мог ее облегчить. Проклятая болванка высосала меня полностью. Энергии не осталось не то что на исцеление, даже самое малюсенькое, но на простейшее обезболивание. Вот оно, как в жизни бывает. Хоть ты маг, хоть архимаг, а армейскую аптечку с собой носить нужно всегда. Сейчас один укольчик, и жить стало бы куда легче. Но стоило поднять глаза и увидеть, что натворила эта тактическая ядерная бомба, мне стало совсем дурно. «Мать, мать, мать!» Приговаривал себе под нос, судорожно пытаясь негнущимися пальцами упаковать чертову черепушку в маскирующую ее шкурку. «Валить, валить, валить, не то придет нам здесь, капец, капец, капец!» На месте, куда достала некротическая энергия, теперь простиралась голая, словно выжженная пустошь. Только не было запаха гари, не кружил вокруг серый пепел, а ровным слоем лежал, отливая матовым блеском черный прах. Тишина, только мертвые с косами не стоят. Запропастились куда-то, неожиданно всплыло воспоминание из прошлой жизни. Даже сам себе удивился, вот что за дела? Почему в такие моменты всякая дичь в голову лезет вместо умных мыслей? Шутки шутками, а в маговзоре все это безобразие теперь фонит так, что, видно, думаю, лик на пять не меньше, а уж сам выброс даже и представить себе боюсь. Я атомный гриб вживую не видел, врать не стану. Думаю, мое шоу было, конечно, не такое масштабное, но тоже весьма впечатляющее. Если, государевы, борцы с фиолетовой скверной, меня заловят здесь с этим артефактом, пустым резервом и искалеченными руками, то дать им отпор я смогу только матом и меткими плевками. Им даже доказывать ничего не потребуется. Все улики налицо. А дровишек в лесу хватает, уж на добрый костер для проклятого некроманта точно не поскупятся. Раздумывая о столь невеселых перспективах, спустился вниз, где, лениво шевеля ушами, паслась моя верная тучка. Кое-как взгромоздился в седло и, не трогая поводья, медленно и печально поехал прочь по лесной дороге, на которую едва-едва пробивался сквозь прорехи в листве серебристый свет Эрберы. В пути мне становилось все хуже. К боли в руках добавился озноб и холодный пот. Меня трясло, как в лихорадке. Голова кружилась, и все труднее стало удерживаться в седле. Покалеченные руки я обмотал разрезанным надвое батистовым платком, который для меня специально купила Эбигейл. Вот и пригодился подарочек. Качаясь в такт и идущий шагом лошади, вспомнил, что примерно в таком же состоянии, после боя с ранившей меня Амфисбеной, выбирался из земель нежити. Тогда меня едва живого подобрали люди барона Виртосвальда, отца Эбигейл. «Только Крынгезу для полного счастья не хватает», — пробормотал себе под нос и тут же об этом пожалел. Слева, в темной лесной чаще, раздался громкий и протяжный вой. «Ну твою ж дивизию! Выберусь из этой передряги, сам себе язык отрежу!» Со злостью подумал я, поторапливая испуганно зафыркавшую лошадь. Ее не нужно было особо уговаривать. Мы помчались галопом, причем я ежесекундно рисковал вылететь из седла и сломать шею. Вой повторился снова, теперь уже ближе. Радовало только, что зверь, видимо, был один. На его призывы никто не отвечал. Но даже волк-одиночка — это ровно на одного зверя больше того, с чем я сейчас в состоянии справиться. Наша скачка продолжалась, а хитрая тварь бежала параллельным курсом, не торопясь сближаться или нападать. Я его не видел, но отчетливо слышал треск молодой поросли и изредка жуткий вой. Зверь ломился через редкий кустарник, как легкий танк. Вскоре я заметил, что впереди дорога делает резкий поворот, а густые заросли подбираются вплотную к узкой грунтовке. В этом месте волей-неволей придется сбавлять скорость. Как только мы оказались там, слева послышался громкий треск, словно гигантский носорог несется под джунглем, не разбирая дороги. Мелькнула огромная черная тень, но, ожидая чего-то подобного, я резко пригнулся и услышал над головой громкий щелчок мощных челюстей. «Акелла промахнулся!» — успел радостно подумать я, но тут же ощутил сильный толчок. Зверь не смог схватить меня зубами, но от удара могучих лап и широкой груди увернуться было невозможно. Волк всей своей массой влетел в меня, и, проломив придорожные кусты, я покатился между деревьев, сумев кое-как сгруппироваться. Но встать или вытащить оружие зверь мне уже не позволил. Я, растянувшись, лежал на спине, когда на меня сверху налетела черно-серая тварь, оскалив зубастую пасть. Все, что мне удалось сделать, схватить его за шею под нижней челюстью и изо всех сил упереться, чтобы не дать хищнику откусить мне голову. Зверь зарычал и с силой навалился на начавшие подгибаться руки, а у меня не хватало никаких сил, чтобы ему противостоять. Волчьи зубы несколько раз клацнули в считанных сантиметрах от лица. В его больших желтых глазах я увидел торжество близкой победы. Но сдаваться не собирался даже теперь, когда последнее оставшееся оружие — мои зубы против его зубов. Как бы не смешно это звучало. Зверь нажал еще сильнее, уткнулся мордой мне в лицо, но почему-то не спешил его рвать. Вместо этого он поднял морду и затряс головой, а затем вовсе захрипел и отскочил в сторону. Не понимая, в чем дело, я приподнялся на локте, а второй рукой, морщась от боли, все-таки смог вытащить из ножен дагу и выставить перед собой. Но волку было не до меня. Он хрипел, тряс головой, щелкал зубами и беспорядочно метался в разные стороны. Наконец он упал на спину и стал кататься по траве, при этом странным образом терся холкой о землю. В какой-то момент я смог разглядеть, что на шею животного надето нечто вроде тонкого ошейника, который теперь душит его. Зверь, как ни старался, не смог сорвать удавку. Еще немного подергался, захрипел и утих. В полнейшем шоке я смотрел на эту картину, пытаясь успокоить дыхание и неистово колотящееся сердце. Потом на карачках подполз к остывающему телу и, набравшись смелости, попробовал слегка потыкать его кинжалом. Правды ради, если бы он сейчас вскочил и кинулся на меня, вряд ли я бы смог удержать в руках оружие. Оно едва не вываливалось из пальцев. Но тварь не подавала признаков жизни, и это добавило мне капельку силы и ведерко наглости. Протянул другую руку, чтобы пощупать этот выглядящий смутно знакомым ошейник. В ту же секунду узкая черная лента сорвалась с шеи зверя, мгновенным броском перепрыгнула на мое запястье и там затихла. От неожиданности я дернулся назад, за что-то запнулся и приземлился на собственный афедрон. Взглянул на руку и оцепенел. «Да это же мой браслет-змейка!» В пылу борьбы не заметил, как он переполз с моей руки на шею волка и задушил его. «Мама дорогая, сколького я о тебе не знаю!» Подумал, глядя на своего спасителя. «Что еще интересного в тебя заложил этот старый пьяница и артефактор от бога?» Черная змейка загадочно молчала, иногда поблескивая кроваво-красными глазками. Кое-как поднялся с земли, выбрался на дорогу и, слегка шатаясь, поплелся вслед убежавшей лошади, на ходу разговаривая сам с собой и делая вид, что обращаюсь к браслету. «Спасибо тебе! Уже второй раз меня выручаешь!» Артефакт безмолвствовал, но это не мешало мне продолжать. Болтовня немного отвлекала, так меньше обращал внимание на боль во всем теле, особенно в руках. «Надо бы тебя за помощь наградить как-нибудь, что об этом думаешь?» В ответ тишина, но я не расстраивался и продолжал. «Деньги тебе ни к чему, вино и девочки тоже. Кстати, а ты мальчик или же наоборот?» Молчание. Сдается все-таки мужик. «О, придумал! Давай подберем тебе имя, хочешь?» Нет ответа. Отлично, молчание — знак согласия, так что будем выбирать. Что-нибудь красивое и звучное, например, Шнурок, как тебе? Была бы девочкой, назвал бы Фенечкой. Не сдержал я ехидную усмешку. В этот момент запястье слегка кольнуло, словно током ударило. «Все, шучу, шучу, только не нужно нервничать, дружище. Дам тебе самое лучшее имя. Гордое, громкое, красивое». Я немного подумал и объявил. «Назову тебя Аспид. Ну как, нравится?» Несколько мгновений ничего не происходило, словно он примерял на себя новое имя и раздумывал, подходит оно или нет. А спустя еще немного артефакт легонько сжал запястье, словно это было рукопожатие, после которого я понял, у меня появился новый друг и помощник.